Ирина Романова. Посланница Бога 2 или Лисичка в Академии. Пролог. Просыпалась с внутренним ощущением, что я выспалась. Вчера проредили временные ряды любимых внуков, которые неоднократно были на 3 летних месяца забраны понянчиться. Кто-то из супругов пробуждал меня ласковыми, одновременными касаниями по груди и невесомыми поцелуями по телу. Распахнула веки и удивленно и неожиданно увидела постороннего мужчину над собой, врезав ему коленом в пах, и когда он согнулся надо мной, с размаху внезапно ударила в переносицу, уперлась в него ногами, со всей силы отпихнула. Неожиданно для меня он улетел почти до закрытой двери. Решительно встала с кровати, сдернув простынь, обмотала ее на себя и завязала на груди, чтобы не упала. Одежды, кроме вычурного вечернего платья на деревянном манекене, не было. Близко подойдя к нему и схватив его за косу, вытащила его из гостевой комнаты, распахнув двери настежь. За нею столпилось несколько человек и дворцовая стража. «Бессовестные взгляды опустили быстро!» — крикнула. Они в шоке серьезно рассматривали меня и мужчину, которого с трудом, но вытащила. Он до сих пор был без сознания, хорошо приложила все же. Все опустили взгляды. Быстро проверила, взглянув на каждого. «Кто отвечает за мою безопасность? Кто позволил, чтобы к гости беспрепятственно вошел посторонний и неудачно пытался изнасиловать? Кто, я спрашиваю, ну?» Рассматривала, нахмурившись. Валявшийся мужчина у ног постепенно начал приходить в себя. Со всей силы приложила его головой об пол. Неожиданно раздался тихий бархатный смех от одного из мужчин. «Ты, смешливый!» — ткнула в него пальцем. «Немедленно распорядись насчет еды и зайди, поможешь с одеждой». Не глядя, поспешно ушла в комнату. Быстро обнаружив ванную, привела себя в порядок. Халат накинула сверху простыни. Вышла и заметила маленький столик, заставленный едой. Присела и, взглянув на вошедшего, который безуспешно пытался не смотреть на меня, хмыкнув, произнесла. «Подробно рассказывай, что происходит и как я здесь внезапно оказалась, и что за идиот меня лапал, да и где мне взять нормальную одежду?» «Могу я узнать ваше имя?» Подобострастно склонился передо мной. «Куле, не тяни!» «Леди, вы в королевстве высших магов. Вас вызвали. Вернее, ту, которая одновременно отвечала строго заданным параметрам». «А зачем я вам? И чему соответствую?» Безуспешно пыталась понять, о чем он говорит. «Полное совпадение индивидуальной ауры, дата рождения и много всего. Нужны, чтобы его величество мог зачать наследника, и вы подходите». «Ну, я как-то совершенно не готова стать 17-й раз мамой. Да и замуж не хочу. Вообще активно готовилась поступать в магическую академию». Возмутилась безграничным произволом. 16 детей? Смотрел с немалым удивлением. «Сколько же вам лет?» «И 37 внуков. Года не принято спрашивать у женщины. Смело могу открыто заявить, что, зная, сколько я проживу, даже нет 1-й сотни. Похвалилась я. «Должна была прийти юная простая девушка. Она официально стала бы женой короля, родила ему детей и была счастлива своей долей». Озадачился мужчина. «Неприятно, правда? У вас что, проблемы с девушками, раз приходится воровать?» «К сожалению, да. Наш окружающий мир пустеет, и женщин постепенно становится все меньше и меньше». Вопрос явно напомнил о больном, и он огорчился. «Что же натворили? Из-за чего богам пришлось вас закрыть совсем?» «Вы об этом знаете?» «Несложно догадаться. Что с одеждой? Чем вас не устроило платье?» «Это тряпочка на манекене? Ее можно использовать как преимущественно ночную сорочку, наверное». «Мужей?» — удивился он. «Да, мне даны 3 и все истинные». «Значит, кому-то повезло больше, чем всем нам. Сейчас будет одежда проще, повседневная». «Еда была вкусной, спасибо». Вежливо поблагодарила. «Принесли вещи». Переодевшись в ванной, взяла расческу и сунула ему в руку. Он с удивлением посмотрел на нее. «Дома этим занимались мои мужья. Попробуй самостоятельно расчесать такую копну волос», сказала, присаживаясь на пуфик возле зеркала. «Да, действительно». Осторожно начал расчесывать и, заплетая 2 косы, завязал их красивыми шелковыми шнурками с драгоценными камнями. Покрутившись у зеркала, оценила платье. Оно очень шло мне. «Показывай, что здесь у вас. Попробую понять, почему боги прислали меня». Пошла к выходу. «Откуда вам знать их божественные помыслы?» «Ты так и не представился», — сделала ему замечание. «Мое серьезное упущение. Борислав, старший лендлорд. Теперь я. Куле — глаз божий. Мне почему-то кажется, об этом не стоит распространяться, не так ли? Почему вы доверили мне эту тайну? Скажем так, моя интуиция меня обычно не подводила еще ни разу. Я посмотрела на растерявшегося мага. Мне нужно в храм, если, конечно, они у вас есть. Ты так и не сказал, за что вас строго наказали боги. Мы окончательно закрылись от соседних миров, сознательно не желая делиться секретами. Такое, как долголетие, который неожиданно оказался недействителен к женщинам. Они стали бесплодными и небессмертными, а мир мы не смогли больше открыть. Вы теперь живете долго или срок все же есть? 700-800 лет. И сколько тебе, юноша? Подружески хлопнула по плечу. Он покачнулся, но устоял. Я из последних родившихся. Мне всего 154, смутился он. Младенец, да? Рассмеялась над смущенным лордом. Мы шли по коридорам, провожаемые взглядами. Цель наша была король. Все же надо официально извиниться. Или еще раз ударить, еще не решила. По дороге быстро проверила резерв. Все в порядке, 9-й довольно полный. Перемещение прошло хорошо, а вот послать вестник не смогла. Значит, надо в храм.